Глава 24. Джонатан. Порталом было бы быстрее и проще, но Мэрилы никогда не искали легких путей. Да и раньше времени сдавать Дамьена не стоило. Совершенно понятно, что по хохолку его не погладят. Лучше бы решить все вопросы с высочайшим лично, без посредников, в виде службы безопасности. К тому же Джо хотел увидеть Элиран таким, каким его знали обычные люди, а не богачи, запросто покупающие военные вездеходы и путешествующие не по тому маршруту, что нарисовано на картах, а напрямик, не заморачиваясь наличием дорог. Он пришел в деревню, перекусил в трактире, купил билеты на утренний автобус до ближайшего большого города, снял комнату и завалился спать. Никто не обращал на него внимания, никто не задавал вопросов. В этом мире пока еще не очень узнавали Мэрилов, даже не подозревая, какой хаос они принесли с собой. Большие деньги и большие амбиции рано или поздно покажут себя. Джонатан больше ни в чем не сомневался. Он поставил перед собой цель. Остальное было неважно. Рано утром на большом красном автобусе он отправился в путь. Сидел тихо, слушал разговоры, сплетни простых людей, не крылатых. Ему было интересно, чем живет юго-восточное побережье. В конце концов, оно скоро будет его домом. «Цены на яйца опять выросли. Как будто у нас куры золотое зерно жрут. А рыба? Ты цены на рыбу видел? А ведь мы у моря живем. Этот завод всю торговлю нам порушил. Рыба идет в столицу мимо нас, косяками уплывает из наших рук. Ну, тут никто не виноват. Старый флоппер подсуетился, открыл заводик, купил приличную технику. И то сказать, своим работникам он платит в срок. Сам же знаешь, если на себя работать, то сегодня улов есть, а завтра нет. Заболел, устал, взял выходной, сиди без денег. А тут все по закону. И больничные оплатят, и пенсии опять же, если ты захочешь от дела отойти. Так надо не только о прибыли думать, а еще и о людях в деревне. И чего он магазинчик не открывает со свежей рыбой? Я б покупал там. Куда удобнее взять из холодильника уже потрошенную тушку нужного веса, а не ковыряться в рыбацком улове, а потом чистить, резать, морозить лишнее. Ну, ты ему идею-то подай. Может, и откроет. Дело хорошее. Джонатан про себя согласился. Флоппер, значит. Нужно с этим замечательным человеком познакомиться будет и подружиться, и с магазином решить. А школа-то совсем разваливается. На той неделе на втором этаже потолок треснул. Комиссию теперь ждут, а пока она приедет, пока все рассмотрят, уж учебный год закончится. Ну вот летом и починят. Да у нас и детей-то. Вся молодежь разъехалась. Кому наша школа нужна? Вот если б у шинаторов детки были и в школу ходили, тогда бы починили. Да что там, новую бы построили, современную. И учителей бы нормальных пригнали, а не этих стариков. А раньше при шинаторах такого безобразия не водилось. Вот мне бабка рассказывала, что в школе их чуть не 100 учеников училось, и даже крылатые учились. Ой, вспомнила, курица как яйцом была, 300 лет прошло. Нет больше шинаторов, кончились. Нужно давно без них жить самостоятельно. Информации было еще много. Кумушки, сидевшие позади Мэрила, ехали в город за покупками и, конечно, обсудили детей и внуков, цены, заезжих туристов, какого-то заболевшего мужичка, раннюю и теплую весну, словом, обычные разговоры простых людей. «А белокрылый-то какой молодец!» Выдернули Джонатана из дремоты странные слова. «Герой ведь детей спасал!» «И не говори. Я-то раньше говорила, пора ему передать власть-то кому-то более прогрессивному. Ничего хорошего в том, что один крылатый 300 лет на троне сидит, нет. Привыкают люди к комфорту, становятся ленивыми и невнимательными. А нет, он вон оказывается смелый, дерзкий даже». И заговорщиков из-за облаков вытащил, и детишек не бросил. Красавчик просто, что и говорить. Джо ухмыльнулся. Всю эту историю он, конечно, уже знал. Красивый ход со стороны высочайшего, грамотный. И кому какое дело, что он тех лебедей, что пытались диверсию на канатной дороге устроить, сам и спровоцировал. Но что есть, то есть. Заговор раскрыт элегантно и без жертв. А будь у лебедей время, кто знает, что они успели бы придумать. А Мэри-то говорила, что в замке Шинаторов оживление. Муж ее сестры, плотник, там кухню устанавливал. Уж нагляделся на молодых господ-то. Агата-то помирает, совсем уж не встает. Зато прилетели какие-то другие важные птицы, командуют там. Что будет-то? Ой, и не знаю. Да что бы ни было, нас это каким пером задевает? Мы как живем в своей деревне, так и дальше жить будем. А что в замке делается, не наше и дело. Но Агату жалко, конечно. Такая девочка умненькая и хорошенькая. И тоже ведь героиня. «Не дождетесь», — подумал Джонатан. «Шанаторы так просто не сдаются. А уж если рядом с ними Мэрилы...» Автобус шел точно по расписанию. Джонатан вышел на вокзале еще более уставший. Он совершенно отвык от подобного формата путешествий. Слишком много людей, слишком много бессмысленной болтовни вокруг. Сходил к кассам, поглядел расписание, повертел золотой жетон на груди и решительно отправился в справочный пункт узнавать, можно ли ему нанять автомобиль с водителем. Это будет быстрее и удобнее и поезда, и автобуса. Чем быстрее Мэрил поговорит с высочайшим, тем лучше для всех. Потом уже в серые крылья к Томасу и в последнюю очередь к Анне. Жаль, конечно, что Джонатан не умеет летать. Было бы гораздо быстрее. Столица ничуть не изменилась за недолгое отсутствие Джонатана, а вот он изменился. Уезжал он отсюда Мэрилом, а возвращался практически Шанатором. Серые каменные дома сверкали свежими окнами. Не так давно на центральных улицах за счет короны заменили старые деревянные рамы на новенькие, из передовых и, конечно, экологически чистых материалов. Некоторые дома были очень древние, даже тысячелетние, принадлежали они столь же древним семьям крылатых. Джонатан знал, что какие-то из зданий перестраивались, но на первый взгляд понять это было невозможно. В Элиране очень трепетно относились к историческим постройкам, особенно в столице, конечно. Разумеется, никто не сохранял халупы на окраине. Часть города была застроена вполне современными многоэтажками, но только не центральный район. Дворец Белокрылова выглядел не так грандиозно, как древние замки. И серые крылья, и замок трех ветров, и даже холодный замок, если не присматриваться, конечно, казались выше, надежнее и намного стариннее. Дворец же построили позже и совсем в другом стиле. Длинный приземистый особняк под черепичной крышей, с колоннами, маленькими башенками и пилястрами. Окружал его огромный общественный парк, внутри которого прятался еще один парк, обнесенный высоким кованым забором, уже для избранных. Золотой жетон Джонатана позволил ему беспрепятственно пройти внутрь. Ему даже не пришлось ждать аудиенции. Высочайшему уже доложили о прибытии главы стаи Мэрилов. Мужчину немедленно сопроводили в императорский кабинет. В очередной раз Джонатан удивился, как молодо и безобидно выглядит Эрик Белокрылый. Красивый, светловолосый, в простой черной футболке он походил на мальчишку, случайно забредшего в чужие покои. Крутился на вполне современном кресле с колесиками, подпевал модные песенки. Завидев гостя, Эрик хлопнул ладонью по звуковой коробке, которая имела какое-то мудрёно-магическое название, выключая мелодию. Натянул висящий на спинке кресла белый пиджак с золотой отделкой, выпрямился, пригладил волосы. Джонатан поклонился, скрывая улыбку. «Правда ли, что среди шанаторов есть портальщик?» Без всякого приветствия спросил Белокрылый, и в голосе его звучал металл. «Вот теперь здесь был император. Откуда только взялся такой дар?» «Правда?» — вздохнул Джонатан. «Но безобидный, самоучка. разбирается с записями предков, в чем-то даже преуспел. «Много успели натащить», — тоскливо вздохнул Эрик. «Ох уж эти шанаторы! Придется наказать. Почему это семейство вечно лезет в какие-то мутные дела? Это что, у них в крови? Нужно было отдать детей в семьи, а замок сравнять с лицом земли. Пожалел тогда. Не решился уничтожить старый род. И вот чем это закончилось. Скажи, что мне делать с этим не в меру шустрым портальщиком? Отправить учиться и пристроить к делу», — быстро ответил Джонатан. «В Элиране не так много исправных порталов, чтобы ими разбрасываться». «Не могу», — покачал головой Белокрылый. «Придется соглядатай приставлять. Во-первых, у меня нет лишнего человека. Во-вторых, шанаторы оскорбятся. Проще парня на пару десятков лет осудить за контрабанду. И не надо мне говорить, что он ничего не приносил. Тогда он совсем дурак. А дураки мне тем более не нужны. Под мою ответственность», — вкрадчиво мурлыкнул Джонатан, опускаясь на диван. Он так и не дождался, пока Эрик предложит ему присесть. Впрочем, у них с самого начала были неформальные отношения. Эрик посмотрел на Мэрила с острым любопытством и хитро улыбнулся. «Что, зацепила? Агата или замок?» «И то, и другое», — спокойно ответил Джонатан. «Высочайший и над облаками это самое. Тут гостям чаю предлагают. Думаю, разговор будет сложным». «Голодный?» — понимающе кивнул Эрик. «Давай без титулов. Мы же не на приеме. Пирожные или бутерброды?» «Бутерброды, пожалуйста». Император кивнул и нарисовал на гладкой поверхности своей коробочки какой-то знак. «Все-таки это не магнитофон и не радио, а что-то более функциональное. Планшет?» «Высочайший?» — булькнула коробочка. «Какие-то приказания будут?» «Да. Чай, кофе и перекусить. Посытнее. Две чашки. Сейчас будет». Эрик подумал, стащил официальный пиджак, бросил его на стол, крутанулся в кресле и азартно сверкнул глазами. «Ну, рассказывай скорее!» «Я хочу жениться на Агате и перейти в ее род. Стану шанатуром и по праву главой их стаи». Глаза Эрика широко раскрылись. Он явно не был разочарован. Джонатану удалось его удивить, но император не стал отвечать сразу, он прикусил ноготь и глубоко задумался. Слуги принесли чай и закуски, несколько видов бутербродов, крошечный пирожный, тарелку с сыром и орехами. Джонатан выпил две чашки и попробовал все, на что упал глаз. Эрик молчал. И только когда Мэрил сыто и устало откинулся на диване, заговорил. «Я понимаю, это отличный ход. Вливание новой крови в жилы старого рода. Красиво. И для Мэрилов выгодно. Заполучить замок, героиню с жену. Как она, кстати?» «Неплохо. Выздоравливает, восстанавливаются магические потоки». И не сомневался. «Альбатросы очень живучие». «Она согласна?» «Выйти замуж, да. Про то, что я хочу перейти в ее род, я не говорил. Сначала нужно было твое позволение». Высочайший по птичьи склонил голову на бок, внимательно разглядывая Джонатана. Усмехнулся одобрительно. «Я его дам. Кто останется вместо тебя?» «Томас, я думаю. Он был главой рода до меня. Все знает и умеет. И главное, он самый старый из Мэрилов, и в нем самая густая кровь. Хорошо, пусть приедет ко мне. Будем разговаривать. Но ты ведь понимаешь, что деньги Мэрилов — это деньги Мэрилов. На восстановление замка уйдет много. Я не дам. Свою часть заберу, имею право», — спокойно сказал Джонатан. «Привлеку инвесторов. У меня планы на замок. Хочу сделать там отель, курортный, высочайшего класса». Белокрылый внезапно засмеялся. Джонатан удивленно на него посмотрел. «Это даже лучше, чем я мог себе представить», — хмыкнул император. «Отель в замке Шанаторов». Высокие небеса, да их предки в посмертии будут тебя проклинать. Агата согласна? Почти. Главное, чтобы ты был согласен. А что, там и портал есть? Кивнул Белокрылый. И даже портальщик. Прекрасная логистика обеспечена. Хорошо. Чем ты еще можешь меня удивить? Пока еще, Мэрил. Серж Шанатор — опытный реставратор книг. Ему нужны заказы. Вообще не проблема. У меня целая библиотека старая. Могу предложить ему официальную должность при дворе.